Нет уж, я не уйду с пустыми руками. Если здесь сохранилось хоть что-то, я это отыщу и сохраню. Если понадобится очистить библиотекаря, очищу, понадобится испепелить, испепелю и назначу нового. Возможно, у некоторых знаний цена была слишком высока, но эти конкретные знания должны были принадлежать мне изначально. И если эти 3 месяца чему-то меня научили, мысль оборвалась на середине. Один неосторожный шаг, и пол под ногами перестал скрипеть. Вместо этого он затрещал и провалился, увлекая меня в новую темноту, которая воняла гарью еще сильнее прежнего. Не было возможности отрастить и расправить крылья, слишком тесно, слишком резко, слишком тяжело дышать. Но когти я отрастить успел, и намертво впился ими в ближайшую деревянную поверхность. Кажется, это оказалась большая книжная полка, обугленная, но не сгоревшая целиком. По ней-то я исполз до самого пола нижнего этажа, не менее 6 метров в высоту. Упал бы с такого расстояния на спину, никакой бы зверь не выручил, без усиления и лунной подпитки. Лежал бы с перебитым позвоночником, пытался регенерировать, ожидая жнеца. Хотя, судя по всему, дождался бы кое-кого другого. В темноте вокруг меня один за другим стали загораться багровые огоньки. Сперва я принял их за остатки старого пожарища, но тут же сообразил, что это было бы глупо, все, что могло тут сгореть, сгорело годы назад. Но огоньки не пропадали, а напротив, становились ярче и злее. Они поднимались с пола встревоженными светляками, зависая примерно на том уровне, где у людей располагались глаза. В некоторых местах их и висело по 2 штуки, как и положено глазам, в других – по 3, 4 или 5. Мое зрение в темноте еще не адаптировалось к окружению, так что приходилось ориентироваться лишь на этот тусклый багровый свет, да подозрительный шелест, исходящий из тех же источников. Стоило только разок пожаловаться на отсутствие новых испытаний и неожиданных чудовищ, и вот, пожалуйста, мечты сбываются. «Подходите, твари!» — рявкнул я, снимая с пояса и со свистом раскручивая гибкий клинок Уруми. «Подходите, меня хватит на всех!» Глава 24. Не прошло 2 секунд, как Уруми что-то задел, срезал и продолжил свою грозную песню. Причем отдача была такой слабой, будто лезвие рассекло не плоть, а что-то разрозненное, вроде густой листвы или края стога сена. Ближайший ко мне набор багровых огоньков вспыхнул чуть ярче и потух, оседая на пол. Остальные монстры, все еще почти невидимые, не восприняли предупреждение всерьез. Уруми свистел, гудел и кромсал, заполняя свободное пространство между мной и врагами сплошной стеной идеально заточенной гибкой стали. Но в отличие от мимиков у этих тварей не было никакого чувства самосохранения. И по вполне понятной причине, на каждую погасшую пару-тройку глаз огоньков в темноте возникали новые. А может не новые, те же самые, в полуночи мне еще не встречались противники, которые могли бы возрождаться с такой скоростью, но ведь и частиц души они после себя не оставляли. А это значило, что вероятнее всего я впустую расходую силы. Смена тактики. Уруми пока отбрасываем, всегда можно будет подобрать потом. Голова, руки, плечи, все уязвимые части под воздействием метаморфа обрастают естественной броней, напоминающей чешую панголина, но в 2 раза крепче. Новый вариант защиты испытывался мной лишь однажды, с помощью луны, но вполне успешно отражал и уводил в сторону колюще-режущие атаки, уступая лишь Василисковому плащу. Зрение наконец адаптировалось, а поддержание метаморфа требовало заметно меньше сил, чем активное нападение, так что теперь я мог внимательнее изучить наступающих тварей. Для всех обитателей замка существовал довольно размытый термин «тени». Кас сперва неласково звала их паразитами, но слово «тени» звучало гораздо чаще. Оно относилось как к слугам, так и монстрам, даже если эти самые монстры были настолько материальными, насколько вообще возможно. Так вот, библиотечные чудовища оказались первыми, кто кое-как подходил под определение. Сгорбившиеся, скрюченные, отдаленно гуманоидные фигуры серо-черного цвета, состоящие лишь из клочьев темноты, до угольков глаз, из вооружения, заменяющие пальцы острые когти, по одному на конечность, но недостаточно острые, чтобы причинить какой-то вред моей хорошо укрепленной верхней половине тела, а бить по ногам они не додумались. Ко всему прочему от врагов исходил не слишком сильный, но неприятный жар, как от хорошо разогретого подсолнечного масла в сковородке на плите, в которое еще не успели кинуть мясо. И запах, господи, запах, удушающая вонь горелого дерева и бумаги, настолько густая, словно пожар здесь случился максимум полчаса назад. Мне потребовалось около минуты, чтобы понять, что из себя представляли клочья темноты, основа тел тварей, пепел. Они собирались из пепла и осыпались пеплом на пол, кружились пеплом в воздухе, забиваясь мне в нос и глаза. Есть ли смысл стрелять в них из рейнигуна, чтобы испепелить? Они как бы уже. Короткий меч рассек передний ряд нападавших, заставив их вернуться в свое изначальное состояние. Я тряхнул руками, меняя чешуйчатую броню на кожистые крылья и взмахнул ими, что есть сил. Облако пепла взметнулось с пола и откатилось к противоположной стороне зала. Это на время решило проблему возрождения монстров, но те, что уже стояли на ногах, порыв проигнорировали. Повторив трюк дважды, я слегка расчистил пространство вокруг, но на третий раз почувствовал, что выдыхаюсь. Я успел здорово надышаться гарью и наглотаться пепла, и некоторые удары пепельных тварей достигали цели. Глубокие порезы кровоточили, а вот зарастали без большого энтузиазма. Прогремел выстрел, и серебряная пуля промчалась сквозь облако пепла, развеивая его по углам. Если Рейнигун повторно испепелил кого-то из тварей, то это не было подкреплено никаким визуальным эффектом. Обидно, конечно, пасовать перед противниками, из которых каждый по отдельности едва сильнее иссохшего, но еще обиднее было бы здесь сдохнуть. Еще два взмаха, мечом и крыльями, и тактическое отступление в образовавшейся паузе. Бегом, бегом, мимо обуглившихся полок, поскальзываясь на толстом слое пока еще не ожившего пепла, к винтовой лестнице в дальнем конце зала. Я был готов к тому, что доски вновь могут треснуть под ногами, но поток черного пламени, вырвавшийся снизу и уничтоживший целый участок пола, застал меня врасплох. Не успел затормозить. Крылья, призванные смягчить падение, опалила волна адского жара, и впереди меня ждала лишь жадная удушливая тьма. «Очнись! Просыпайся!» Незнакомый голос, тонкий, настойчивый, даже отчаянный, явно не принадлежащий кому-то, кто мог бы оказаться рядом со мной в моей новой съемной квартире. «Очнись!» Забавно, вроде как и кричит, но все еще шепотом, у меня так никогда не получалось. Либо шепчу, либо нет, третьего не дано, а тут настоящее мастерство. Как проснусь, надо бы взять пару уроков, только вот полежу еще 5 минуточек. Да очнись же, ай, шею обожгло огнем, резко и неожиданно болезненно. Я распахнул глаза, с некоторым удивлением обнаружив себя в полуночи. Сложно сказать, в библиотеке или нет, вокруг меня громоздились какие-то железные конструкции неясного назначения, то ли шкафы, то ли элементы огромного механизма. Некоторые из них доходили до высокого потолка, но что главное, они не позволяли нормально осмотреться. Пол здесь тоже был железным и довольно теплым, словно под ним располагалась печь для римских бань. Не простужусь, и на том спасибо. Допустим, я вырубился и остался в замке. Такое уже было, полночь не предотвращала обмороки, а вот чего не было никогда, так это боли. Ощутимой такой боли, горячей и слегка пульсирующей, как от жала шершня. Эти мерзкие твари в один год из моего детства решили поселиться возле песочницы во дворе, и в то лето досталось всем, и детям, и взрослым, пока гнездо наконец не нашли и не залили дихлофосом. Ах, детство, светлая пора. Но что же меня цапнуло сейчас? Первой реакцией было дотронуться до шеи пальцами, и тут пришла пора удивляться снова. Мои руки были сведены за спиной и не поддавались. Опустив глаза, я увидел толстую черную цепь, обвивающую меня поперек груди и пояса. Судя по всему, я сидел, примотанный к железному столбу, и в таком состоянии провел уже какое-то время. Что же касательно шеи, я медленно повернул голову направо и слегка заледенел. На плече, возле болезненной точки на шее, сидел здоровенный паук, уставившись на меня 8 блестящими черными глазами. На 2 передних глазах красовались невесть как держащиеся миниатюрные очки в роговой оправе. Справедливости ради, я никогда не страдал арахнофобией, да и паук был исключительно симпатичный, серенький, с сиренево-синим узором на спинке и брюшке. Но когда ты просыпаешься от боли в шее, а затем видишь рядом паука размером с чайное блюдце даже в очках. «Прости», — сказал паук, смущенно ерзая на месте. «Время уходит, а ты никак не просыпался. Я впрыснула совсем чуть-чуть яда, он скоро растворится». «Рад слышать», — хриплым голосом сказал я. «Если не секрет, кто ты? Потом, тебя угораздило забраться сюда, когда Фахар пошел в патруль. Если успею тебя вытащить, скажешь спасибо, если нет, меня тут не было. Как ты вообще сюда попал?» «Аль-Жалид запечатала дверь 100 лет назад, нет». «Молчи, молчи. Похоже, меня приняли за случайного путешественника или мародера. 100 лет назад прежние хозяева не слишком-то заботились о том, чтобы добраться до обители знаний. Паучиха в очках скорее скатилась, чем сбежала с моего плеча, и я почувствовал, как она возится в районе скованных рук. У меня, разумеется, возникла куча вопросов, но волшебное слово потом откладывало их на более спокойное будущее. У меня на него уже начала вырабатываться аллергия, но ситуация в самом деле была нестандартная. Нечасто меня так мутузили в собственном замке, а потом еще и брали в плен. Последние так и вовсе в первый раз. «Плохо дело», — раздался приглушенный голос из-за моей спины. Похоже, он сменил формулу заговора цепей, не могу разобраться. Я скосил глаза себе на грудь и убедился, что ключ от всех дверей больше не висит на шее, да и вообще, весь мой арсенал оказался конфискован. Но неизвестный похититель либо не знал особенностей привязанных предметов, либо не рассчитывал, что я приду в сознание так рано. Пара секунд концентрации, и ключ вернулся на свое законное место. После открытия библиотеки в нем оставался еще один заряд. Выдохнув воздух насколько было возможно, я согнулся вперед, не обращая внимания на недовольное верещание паучихи. Пара секунд на раскачку взад-вперед, и металлический кончик ключа коснулся одного из звеньев цепи. Далековато от замка, но дело было в магии, в принципе, а не обязательном попадании в нужное отверстие. За спиной раздался отчетливый щелчок, и я почувствовал себя гораздо свободнее. А во, кажется, у меня получилось. Моя спасительница, видимо, не поняла, что произошло. Ноги держат, вставая и ходу. Мне не дали времени ответить, тяжелые шаги сотрясли железный пол, и паучиха заткнулась, то ли спрятавшись за спиной, то ли и вовсе сбежав. Я потратил драгоценную секунду на раздумье, не стоит ли тоже делать ноги, пока еще было время, но решил не дергаться. Регенерация регенерацией, но мышцы могли затечь, а прежде чем бежать, было бы неплохо изучить местность. Опять же, с точки зрения похитителя я был нейтрализован, скован и безвреден. Попытается наехать, получит очень неприятный сюрприз. Не дракон же он, в конце концов. Пол содрогнулся последний раз, и надо мной нависла огромная фигура с пылающим взором. Если бы кто-то решил воздвигнуть статую злому року, а затем эта статуя решила ожить, то она выглядела бы примерно так. Верзила ростом под 2,5 метра, с обсидианово-черной кожей и горящими, буквально, глазами, абсолютно лысые и мускулистые до неприличия. Из одежды, только синие шаровары, небрежно подвязанные кушаком. Грозный дядька, сразу видно, да и дела говорят сами за себя. Мало кто из обитателей замка мог вырубить и сковать какого-никакого, а хозяина, даже если потом упустил момент с ключом. Сила точно есть, а вот насчет ума не уверен. К слову, не этот ли подозрительный тип сжег мою библиотеку? Как жизнь? Спросил я с дружелюбием, которого на деле не испытывал. Великан молчал несколько секунд, сверля меня огненными глазами. Затем медленно поднял руку и начертил указательным пальцем несколько незнакомых символов, которые не просто остались висеть в воздухе, но и вспыхнули оранжевым пламенем. Миг и символы трансформировались в надпись на русском. Молчание. Повиновение. Жизнь. Я с новым интересом наблюдал, как буквы растворяются в воздухе. Поправь, если ошибаюсь. Я буду молчать и слушаться, и ты сохранишь мне жизнь, новые символы, точнее, всего один. Да, потрясающе щедрое предложение, но, увы, вынужден отклонить. Зато сразу сделаю встречное. Ты отпускаешь меня по-хорошему, а я тебя не испепеляю. Может быть, в зависимости от того, сколько книг ты успел испортить. Очевидно, что в библиотеке сложилась совершенно особенная ситуация, и прежде чем палить из Рейнигуна направо и налево, следовало в ней разобраться, кто здесь старый хранитель, кто новый, а кто просто залетная тень. К слову, мое предложение пришлось моему собеседнику по вкусу примерно так же, как его предложение, мне. Огромная ладонь без замаха ударила меня по левой щеке, заставив голову резко дернуться вправо. ПФФ. По сравнению с паучьим укусом ранее, дуновение ветерка, но за столь невежливое обращение полагается зеркальный ответ. Молчание. Узри, Фахар Великий, Страж Знаний, Вик, Хозяин Полуночи, улыбнулся я, сплевывая кровь на железный пол. Но для тебя, говна кусок, лорд Виктор. Мне показалось, или за моей спиной раздался еле слышный удивленный писк. Железная цепь зазвенела, падая на пол, а я взмыл в воздух, выбрасывая правый кулак в хорошо продуманном апперкоте. Была мысль врезать гаду между ног, правил-то никто не устанавливал, но кто знает, имелись ли у него вообще причиндалы. А вот челюсть имелась точно, и она ощутимо хрустнула под ударом, наполненным силой зверя. Не давая Верзиле опомниться, следующий удар я нанес левой рукой, в правую щеку, заставив его отшатнуться и покачнуться от неожиданности. «Это зацепь и пощечину без предупреждения», — вежливо сказал я, разминая слегка затекшие конечности. «А теперь можем и поговорить, но условия, уж извини, обсудим наравне. Годится?» Вместо ответа символами Фахар в первый раз за наше знакомство распахнул рот и дунул в мою сторону потоком черного пламени. К счастью, я примерно этого от него и ожидал, так что без больших усилий отскочил в сторону, позволив железному столбу стечь на пол лужицей расплавленного металла. А в следующий миг в моей руке уже блестел Рейнигун, и в грудь горе похитителя отправилась пуля. Если бы мы продолжили обмениваться почти дружескими ударами в рукопашной, дело одно, согласился бы на диалог, тоже никаких проблем. Даже попытку меня убить можно было бы простить, этим грешили почти что все обитатели замка, от мала до велика. Но совокупное поведение Фахара слишком хорошо укладывалось в шаблон типичного мелкого тирана, сходящего с ума от бешенства, когда что-то шло не по его плану. Я такое уже проходил с Боровым и не планировал повторять в собственной вотчине. Конечно, я несколько рисковал, вдруг невоспитанный Огнеплюй на самом деле был прежним хранителем библиотеки и текущим боссом, но за месяцы исследования полуночи, ряд очищения и одно испепеление, стало ясно, в этом деле важна не только рана от пули, но и намерение хозяина. Если я попаду Фахару в плечо без намерения очистить, процесс не запустится. В следующую секунду моя теория полностью подтвердилась. Гад оказался достаточно шустрым, чтобы увернуться от выстрела, но пуля все равно задела его правую руку, сбрив подчистую первую фалангу среднего пальца. Фахар непонимающе поднял пострадавшую конечность на уровень глаз, и за первой фалангой отправилась вторая, а затем и вся кисть, осыпавшись на пол серым пеплом. Дальше дело не пошло, но в любом случае, очищением это было не назвать. «Последний шанс», — устало сказал я, — «только потому, что я сегодня добрый. Новый поток черного пламени не застал меня врасплох, но, когда я вновь прицелился, Фахара уже и след простыл. Более того, непонятные железные шкафы обрушились за его спиной, загораживая единственный проход. Злой сам на себя за излишнее милосердие, я подошел к завалу, уперся в одну из железных махин и напряг мышцы. Не сказать, что та не шелохнулась, но особо не сдвинулась. Если умело приложить силу, то на очистку прохода понадобится пара-тройка часов, а до визита жнеца оставалось, если верить почему-то не конфискованным карманным часам, не более 40 минут. «Да вы, мать вашу, шутите!» — рявкнул я, со злости пиная боковину ближайшего шкафа и оставив на ней видимую вмятину. «Когда я вернусь сюда, а это будет не позже, чем послезавтра, я сотру этого урода в мелкий порошок, еще мельче его гребаного пепла. Монстров-прислужников залью водой или запихну в мешок из асбестовой ткани, если его не найдется, куплю у цвергов. Расследование, блин с горохом, дипломатия, вторые и третьи шансы, херня на постном масле. По крайней мере тогда, когда другая сторона сходу на них плюет и ведет себя как полный. Лорд Виктор». Тонкий голос из-за спины прервал поток яростных мыслей, выбил из колеи. Позволив злости взять верх, я напрочь забыл, что до визита Фахара меня тут на полном серьезе пытались спасти. «Да», — буркнул я, все еще несколько взвинченный. «Лорд Виктор, я прошу, нет, я молю об очищении. Верните библиотеку мне, а я верну ее вам». Глава 25. Паучишка уютно устроилась на моей ладони, скрывая ее без остатка. По паучьим меркам она была настоящим великаном, но для очищения все еще требовался выстрел из Рейнигуна, и я слабо представлял, как это можно провернуть, не оставив от этого симпатичного создания мокрое пятно на стене. «Я могу менять размер», — затараторила она, когда я осторожно выразил свои опасения, а после очищения не только размер, но и форму. «Вы тут недавно, и, наверное, не знаете, что скоро надо будет выбрать наложницу. Так вот, когда я сменю форму...» «Стоп», — сказал я, едва удерживаясь от смеха. «Стоп-стоп, с этим точно можно повременить. Несмотря на то, что про выбор наложницы на данный момент мне не рассказал только ленивый, полночь с этим делом на удивление не торопилась. То ли все еще не хватало внутреннего ресурса, то ли считала, что хозяину сперва требовалось решить другие проблемы. Намек на интимную близость от паучишки в очках мог бы стать блистательным завершением ночи. Но у меня оставалось еще с полчаса, чтобы выбраться отсюда и добраться до трона. «Есть мой путь отхода», — поразмыслив, выдала моя собеседница. «Но он вам вряд ли понравится». «Что мне не понравится, так это жнец и его два веселых серпа», — проворчал я. «О, я знаю три способа, как его избежать», — оживилась она. «Ну-ка». Пепе после очищения. Это был самый неуклюжий и милый шантаж, с которым я сталкивался в своей жизни. Я тяжело вздохнул. Разумеется, у меня бы рука не поднялась испепелить эту кроху. Не говоря уже о том, что она по-честному пыталась помочь мне спастись, даже когда не знала, кто я такой. Но очищение – это не просто выстрел, это еще и жуткий отходняк после него, во время которого требовалось в целости и сохранности добраться до трона, или хотя бы до ближайшего магического зеркала, чтобы телепортироваться или вызвать двойника, поскольку один способ избежать жнеца я все-таки открыл сам. «Давай по порядку. Тебе сколько лет? У девушек такое не спрашивают». Возмутилась паучишка, скрещивая перед собой передние лапки, словно руки. «Ну вот я спросил. 19. По характеру в целом подходило, но недавно она упоминала, что кто-то там запечатал дверь 100 лет назад. Я с подозрением сощурился, и паучишка неловко заерзала на моей ладони. Было 19, когда я попала в полночь, и с тех пор прошло 200, с небольшим. Это уже больше похоже на правду. Следующий вопрос: есть ли здесь поблизости магическое зеркало? Есть, быстро сказала она, и тут же снова заерзала, щекоча ладонь. Но оно в соседней башне, у Аль-Жалит. Дай угадаю, она им не поделится? Нет, не думаю. Тогда последний вопрос. Как по-твоему, успею ли я вернуться в тронный зал и сесть на трон, если очищу тебя прямо сейчас? Повисла многозначительная пауза. Затем вместо ответа она спрыгнула с ладони и неожиданно шустро затрусила к дальней стене. На первый взгляд стена ничем не отличалась от других стен, такая же железная, черная и чуть-чуть поддавшаяся ржавчине. Но паучишка ухватилась за почти незаметный край металлической пластины снизу и оттянула ее в сторону, открыв темный провал лаза возле пола. Я подошел поближе, опустился на колени и заглянул внутрь. Похоже, железные стены были выстроены позже самой башни, и между ними и оригинальной каменной стеной осталось свободное пространство. В некоторых местах паучишка могла забраться туда без малейших проблем, а что насчет меня? В открывшийся лаз спокойно пролезала разве что моя рука, но не голова и туловище. Допустим, с метаморфом справлюсь, но ведь и сам подъем вызывал вопросы, слишком узко, чтобы взбираться, упираясь конечностями в стены. Снова положиться на метаморфа, только вот когти тут бесполезны, а механизм присосок я пока что не продумал. Там есть моя паутина, очень прочная, подала голос паучишка, и тут я в самом деле рассмотрел тонкую нить, спускающуюся откуда-то сверху. Не разрезать бы руки. Далеко карабкаться, 3 этажа минимум. Дальше можно по лестнице. Я расширю ход, расширяйте. Фахар все равно все простучит и заново заварит. Поднапрягшись, я оторвал еще 2 пластины и отбросил в сторону. Те загромыхали по металлическому полу. Протиснуться в пространство между 2 стенами оказалось сложнее, но метаморф все же помог, сплющив тело в нужных местах. Дальше, сделать кожу на ладонях толще 3 раза и попытаться подняться по едва различимой паутинке. 3 гребаных этажа, а потом еще и веселый забег по лестнице, мимо десятков пепельных тварей. Первый удар гонга раздался в тот момент, когда я добрался до выхода из библиотеки, того же самого, откуда в нее и попал. Перепачканный сажей с головы до ног, шатающийся от усталости, но все-таки стоящий на ногах. Паучишка подсказала мне действенный способ, как вывести из строя слуг Фахара. Поймать и раздробить их глаза угольки. Достаточно было просто сжать их в кулаке, те рассыпались в багровую крошку, а на месте, где падал пепел, вспыхивало бледное пламя души полуночи. Большую часть этажей я пробежал, накинув вуаль, но пришлось и посражаться. Моя спутница взяла с меня слово, что я вернусь для очищения через 1 ночь. На моей памяти это был первый босс в замке, который не только добровольно соглашался на очищение, но еще и на нем настаивал. Технически, надзиратель тоже не возражал, но скорее в качестве издевки. Хотя меня не оставляло неприятное чувство, что с библиотекой придется повозиться куда как дольше, чем с любой другой областью. Мой первоначальный план предполагал планирование вплоть до внутреннего двора рядом с лазаретом и садом. Зеркало я из него давно забрал, но расстояние оттуда до тронного зала было и так невелико. Главная проблема – не промазать, снова приземлившись в саду или вовсе за крепостной стеной. Тогда времени точно не хватит. План был неплох, но его тут же пришлось корректировать, когда я бегло оглядел окрестности. Далеко внизу, у подножия башни, среди руин и сорняков, застыла женская фигурка в платье горничной, удерживающая некий прямоугольный предмет ростом с человека, замотанный в плотную ткань. Я помахал рукой Адель, и та, заметив меня, махнула в ответ. Чтобы спланировать к ней понадобилось пара минут, гораздо быстрее и проще, чем пытаться долететь до внутреннего двора. «Как ты сюда попала?» – спросил я, восстанавливая дыхание после приземления. Ближайший путь досюда от башни Арисса лежал через подземный проход с жабами и змеями, и это еще надо было знать, где находится дверь в коридоре у лазарета. Мало того, что Адиль проделала его в одиночку, да еще и с зеркалом. «Кас подсказала», – лаконично ответил Адиль. «А зеркало откуда?» – нашла возле башни. «Арисса, ты готов?» «Думаю, да». Зеркало было тщательно укреплено в небольшой нише, незаметной со стороны. Надеюсь, на этот раз на него не наткнется еще какой-нибудь шальной мимик. Артефакты у меня отобрал черный властелин Фахар, переносные карманы в том числе, так что пришлось огорошить Адиль, что ей надо будет возвращаться на своих двоих, или переждать где-то до следующей ночи. Полночь с утра накрепко закрывала все важные двери, как я однажды убедился. На этот раз Адиль не стала дуться, она примерно этого и ждала. Накинув вуаль, я шагнул в зеркало, пока где-то неподалеку раздался второй удар гонга. Говорят, что безумие – это повторение одного и того же действия с расчетом на разный результат. Но в начале следующей ночи мне по-настоящему повезло, и несмотря на отсутствие зеркала в нужном месте, я успел добежать до двух безголовых латников, пока их не прибили собратья. Втроем мы отмахались от толпы из восьми врагов, затем я дал своим новым помощникам имена – Блейс и Рэндом. Не знаю, что будет, если со временем число переманенных латников превысит мужскую часть королевского семейства Амбера. Лучше оставить эту проблему будущему Вику. Следующим на повестке ночи стоял большой пир с участием зверобоев, куда были приглашены все желающие из гостей и слуг. В трапезной хватало места. В итоге пировали я, Кара, Кром, Ксар и 24 зверобоя, Луна, Кулина, двое молодых альвов и, неожиданно, Шаэль. От блюд она вежливо отказалась, но с полчаса аккомпанировала веселью на скрипке, вызывая одобрительное рычание и хихиканье со стороны гнолов. Красная порча еще не до конца разжала хватку, но Терра дала разрешение на часовые прогулки вне лазарета. Для Шаэль это означало непростой путь через старый колодец, и все же она отлично справилась. А я в который раз дал себе зарок разобраться с очисткой внутреннего двора или разработкой альтернативного маршрута. Пиршество готовила Кулина, отталкиваясь от вкусов гнолов. Это значило, что блюда в основном состояли из мяса, с незначительной примесью гарнира. Некоторые куски мяса были с одной стороны обуглены, а с другой сочились кровью, но все оказались потрясающе вкусными. Наблюдая за тем, как я разрываю свою порцию острыми зубами, подаренными метаморфом, Ксар уважительно заметил, что я ем, как настоящий гнол. Кроме мяса Кулина откуда-то достала здоровенные запыленные бутылки с хорошим вином, хотя полноценного винного погреба у нас не водилось. В ответ на мой вопрос она уклончиво ответила, что запасы еще есть, но их неплохо было бы пополнить. Девушка Слайм в отличие от остальных ела совсем потихоньку, и я заставлял себя отвернуться, чтобы не пялиться на то, как кусочки мяса медленно опускаются вглубь ее полупрозрачного тела. Под конец пира гнолы устроили драку, о возможности которой меня предупредили заранее. По итогу один длинный стол лишился ножек, второй переломили пополам, а пятеро зверобоев снова отправились в лазарет. На охоте они вели себя как закаленные профессионалы, но на пиру позволили себе расслабиться. Главное, что все остались живы, а я в свою очередь в точности выполнил условия договора, и для следующего дела Ксар пообещал еще большую скидку. Когда-то в детстве я представлял, что герцоги да короли только и делают, что охотятся и пируют. Достойные, в целом, занятия, неплохо бы и повторить. В любом случае, эта ночь подходила к концу, а следующая обещала принести множество трудностей. Отправляться в поход без львиной доли экипировки было все равно, что голым. Луна, разумеется, снабдила меня оружием на замену утерянному, неизменным коротким мечом и кинжалом, но от других вариантов пришлось отказаться. Слишком специфические рядовые враги, и неизвестно, что делать с врагами элитными, вроде того же Фахара. Испепелять Израинигуна на месте, подобраться и нацепить оковы судьбы, ручищи у него были громадными, еще вопрос, застегнуться ли. Для начала попробуем вернуть библиотеку под контроль традиционным способом. Возможно, я зря себя накручиваю, и после очищения все проблемы решатся сами собой. Визит на кухню, визит в лазарет, подкрепиться, укрепиться, запастись шприцами на регенерацию и защиту от огня. Далее, сквозь зеркало, в коридор с рельсами. Там пришлось потратить 15 минут, чтобы вернуть Кура на стартовое положение. Хорошо, хоть дрезина не улетала в пропасть вместе с пассажиром, спасибо техническому гению Адиль. Любишь кататься, люби и саночки возить, по рельсам, в обратном направлении. Разгон, взлет, приземление, на этот раз гораздо более мягкое, без ударов лбом. Библиотека, второй заход. Зал, где я провалился под пол в первый раз, пришлось осторожно обойти по периметру, следя за каждым шагом. Затем подняться выше, и еще выше, стараясь не обращать внимания на пепел и разруху вокруг. Добро, что хотя бы монстры здесь не появлялись, предпочитая концентрироваться на нижних этажах. Добравшись до помещения, где не было лестницы наверх, я задрал голову, всматриваясь в темноту. Даже с эффектом рагу кулины, не видно низги. Впрочем, меня об этом предупреждали. «Я здесь», — огласил я в пространство и уселся на пол по-турецки в ожидании ответа. Минуту спустя сверху упала даже не нить, целый канат из паутины, с узелками для того, чтобы было удобнее ухватиться. Я воспользовался предложением и начал взбираться одновременно с тем, как канат сам втягивался наверх. Логово паучишки на чердаке башни занимало сравнительно небольшое пространство, если брать за образец любой из сгоревших залов. Тесное помещение под самой крышей, куда вел единственный люк, слегка обугленный снизу. В качестве единственного элемента мебели здесь выступал гамак из той же паутины, висящий в дальнем углу, а почти все свободное пространство занимали книги. Было видно, что за хранение взялся кто-то, сведущий в своем деле, пусть и крайне ограниченный в ресурсах. Несмотря на то, что книги стопками лежали на полу, они не громоздились как попало. Самые тяжелые тома выступали основой, а на них в порядке убывания расположились экземпляры поменьше. Некоторые стопки были накрыты своеобразными пледами из паутины, по всей видимости для защиты от пыли. Другие, судя по обложкам, явно рассортированы по тематике, хотя я не мог прочитать ни одной надписи. Я выдохнул с облегчением, все-таки часть книг уцелела. Большой вопрос, какая часть, насколько важная, но целая синица в руках куда как ценнее сгоревшего журавля. Посреди всего этого великолепия сидела моя новая знакомая. Очень симпатичный серый паук с изысканным сиренево-синим узором на брюшке и очками на передних глазах. Правда, паучишкой сейчас я бы ее назвал с натяжкой. Она вымахала почти до человеческого размера. Не шутила, значит, когда говорила, что умеет. Очищение, выпалила она, не дав мне опомниться. С места в карьер, усмехнулся я, усаживаясь на деревянном полу напротив нее. «Давай-ка для начала ты расскажешь, что здесь произошло». «Зачем?» — с подозрением спросила она. «Это что-то поменяет? Если тебе что-то не понравится, ты меня испепелишь». «Нет и нет, просто смогу заранее подумать над ситуацией, пока голова варит. Но если тебе еще нужно время подумать, я могу вернуться через неделю, месяц или... Я все расскажу». Когда-то библиотека полуночи состояла из трех грандиозных башен, до краев забитых трудами, добытыми в течение тысячелетий. Книги по истории всех известных миров, биологии магических тварей, невероятным технологиям, бесценные чертежи и таинственные ритуалы. Колдовские книги, гримуары чернокнижников, древнейшие фолианты с запертыми в них духами стихии. И это если не считать бесчисленных обычных томов с высокой поэзией, философией, пьесами. Коллекция постоянно пополнялась и обновлялась, например, секция с глиняными табличками некогда занимала половину этажей башни вдохновения, той самой, на чердаке которой мы ютились сейчас. Постепенно таблички заменили на папирус, а спустя несколько веков, и на бумажные книги. А остались бы таблички, сгорело бы меньше, не выдержал я. Кто же знал, тоскливо протянула она. Впрочем, в руки или лапки к моей новой знакомой библиотека попала уже в изрядно потрепанном виде. Больше половины томов бывшие хозяева выменили на золото и драгистал, только для того, чтобы затем скончаться в самый неподходящий момент. В периоды между их недолгим правлением в башне начали наведываться мародеры, расхищая все, до чего могли дотянуться. Паучишка пыталась с ними бороться, но ее возможностей попросту не хватало, даже с помощью полуночи. Кого-то удавалось поймать в сети и отпугнуть, иногда удачно срабатывали ловушки, с кем-то она договаривалась. Но, увы, библиотекарь из нее был приличный, а вот охранник – никакой. Драться она не любила, убийства ей претили, даже во имя священного долга перед замком, и книги продолжали пропадать. И все же, библиотека кое-как держалась на плаву даже в темные времена, пока из двух древних томов не освободились заключенные в них духи. «Фахар?» – коротко спросил я. «Да, Фахар и Аль-Жалид, свирепое пламя и безжалостный лед. Фахар выбрал для себя башню вдохновения, и вы сами видите, во что он ее превратил. Аль-Жалид поселилась в башне знаний, а третья башня – вечности. Ее запечатали до того, как я сюда попала. Она до сих пор стоит закрытая, хотя бы не сгоревшая, в теории. Ситуация начала вырисовываться, и она вполне укладывалась в общую канву упадка полуночи. Но что-то в рассказе паучишки меня смущало. Как, говоришь, эти двое вырвались из своих книг? Кто они вообще такие? По природе, джинны и фриты Марит. Их сдерживали древние печати, но они смогли найти лазейку. Оба сразу, с подозрением спросил я. Да-да, и ты не смогла им помешать? Я пыталась изо всех сил, но ай-ай-ай. Паучиха напротив меня вдруг завопила и завертелась на месте, схватившись передними лапами за голову. Очки в роговой оправе отлетели в сторону, одна из ближайших стопок книг покачнулась и съехала на бок, задетая мохнатой лапой. Я вскочил, оглядываясь по сторонам в поисках источника опасности, но вокруг никого не было. Спустя несколько секунд все утихло, не считая легкого поскуливания, что исходило от моей новой знакомой. Я поднял с пола очки, убедился, что они целы, и протянул ей. «Ты как, в порядке? Простите, за что? У тебя был приступ? Ты чем-то больна?» В голове вспыхнуло воспоминание, отвратительный нарост внутри тела Кулины, когда та была боссом на кухне. Но паучиха только шмыгнула тем, что у пауков было вместо носа, и отрицательно помотала головой. «Я попыталась вам напрямую соврать. Если бы вы меня уже очистили, последствия были бы куда хуже». Я вздохнул и сел рядом с ней, положив руку на теплый серый бок. Она шмыгнула еще раз, возвращая очки на законное место. «Прощаю, но давай отсюда без финтов ушами. Я же сказал, испепелять не буду. А вдруг передумаете слово хозяина крепко, но он всегда может взять его назад». Спустя несколько десятилетий, отчаявшись защитить свою вотчину от воров, библиотекарь решила прибегнуть к посторонней помощи. Тщательно изучив сотню магических ритуалов, она закляла Фахара, ифрита черного пламени, стать хранителем башни вдохновения. И ритуалы сработали, только вот древний дух смог очень широко интерпретировать свои полномочия, получив долгожданную свободу. Половину книг он утащил в подвал, выстроив себе логово из черного железа, а вторую половину сжег, поставив заключенных в них духов поменьше себе на службу. Некоторых мародеров он убивал на месте, других грабил и оставлял в рабстве, пока те ему не надоедали. Таким образом клятву он исполнил. Количество пропавших книг резко сократилось, но какой ценой? Когда Фахар начал засматриваться на башню знаний, паучишка была вынуждена призвать другого духа, грозную Аль-Жалид. Та поклялась избавиться от ифрита, но силы оказались равны, и джинн льда сама оккупировала соседнюю башню, а заодно и закрыла двери для всех посторонних, чем здорово Фахара взбесила. Оба могучих духа копили силы и раз в несколько лет устраивали масштабные стихийные сражения, заставляя все башни библиотеки ходить ходуном. Не исключено, что коридор-перемычка, ведущий к ним, пострадал именно из-за этого. Ту, что связала их клятвой, ни ифрит, ни Марит не могли убить, но жизнь это ей не сильно облегчала. Фахар дважды находил убежище паучишки с запасами книг и сжигал те дотла, а Аль-Жалид как-то заточила ее в ледяной клетке на несколько лет, сбежать удалось лишь чудом. Она продолжала и продолжала рассказывать, местами всхлипывая и утирая настоящие слезы, каково это, 200 лет держать все в себе, без возможности излить душу. Я не прерывал ее, хотя уже давно услышал достаточно. Час спустя моя собеседница выговорилась, выплакалась, слегка охрипла и сама затихла, а я достал из кобуры рейнигун и положил перед собой на пол. «Знаешь, как это работает. Да-да, после очищения я дам тебе новое имя. С тебя варианты. Голова лопнет, пробормотала она, на всякий случай еще раз ощупывая ее лапами. Не буквально предлагай, окольными путями. А шарады? Тогда так, что есть книги. Знания, как вид искусства. Литература? Ага. Оставьте совсем чуть-чуть в начале, и не ошибетесь. Она зажмурилась, вытянув в сторону одну из мохнатых лап, и я с тяжелым сердцем вскинул револьвер. Брутальный все-таки способ, некрасивый, жестокий, под стать самой полуночи. Но хотя бы с результатом спорить сложно. Бабах, я назову тебя Лита. Глава 26. Лита упоминала, что может менять не только размер, но и форму, да только сейчас передо мной все еще лежала паучиха размером с человека, тихонько скулящая от боли. Подстреленная лапа выглядела неважно и без остановки сочилась жидкостью, напоминающей сукровицу. Я подошел поближе, доставая один из шприцов с зельем исцеления. Спустя секунд 20 после укола рана начала затягиваться. Очищение сработало, вроде да. Как ощущение? Нога болит. А как вы? Я прислушался к себе и с немалым удивлением обнаружил, что чувствую себя вполне сносно. Не на 100%, голова слегка кружилась, но не более того. Никакого сравнения с любым другим очищением, от луны до хвои. А ведь Лита, при всех своих недостатках, пробыла на должности библиотекаря немалый срок. Быстрая проверка рейнигуна, в барабане 5 патронов. Если считать вместе с тем, что я потратил пару минут назад, будет 6. Полный набор. Да и ключ на шее будто стал самую капельку тяжелее. Тоже получил новый заряд, так или иначе, но очищение в самом деле случилось. И либо я стал настолько сильнее, что мог больше не замечать его последствий, либо я вновь присел на пол по-турецки и сосредоточился на душе полуночи. Та откликнулась гораздо быстрее и охотнее, чем в прошлый раз. Может, очищение подтолкнуло, а может, мои тренировки начали давать плоды. Замок развернулся передо мной, все еще в основном залитый чернотой, но с проблесками. Пятна очищенной территории, сад, лазарет, мастерская, основной кусок с тронным залом в центре и библиотека. Мне даже пришлось приглядеться, чтобы отличить этот оттенок серого от окружающей его темноты. Что за феномен? Очищенная область еще никогда не выглядела так грязно. Тяжелый случай, пробормотал я, возвращаясь в свое тело. Что-то не так, сложно сказать, особенно когда никто толком не может объяснить деталей. Давай-ка начнем с твоих способностей и посмотрим, куда это нас приведет. Лита с энтузиазмом кивнула, зажмурилась, сложила передние лапки в виде замысловатого символа и вдруг исчезла в облаке белого дыма. Дым, к моему удивлению, пах довольно приятно, напоминая корицу. Я машинально вдохнул поглубже и закашлялся от неожиданности, когда из центра облака вынырнула фигура, превышающая прежний облик Литы раза в 2. Нижняя часть у нее все еще оставалась паучьей, но с середины туловища тело паука сливалось с человеческим, как у безумной вариации кентавра. От живота и выше начиналось женское туловище, принадлежащее весьма миловидной молодой девушке с коротко остриженными черными волосами и слегка раскосыми карими глазами. Из одежды на ней были лишь те самые очки в роговой оправе, и за те полторы секунды, пока я тупил и кашлял, мне удалось рассмотреть и ладный животик, и красивую небольшую грудь. «Я же говорила», восторженно зачастила Лита без малейшего стеснения, когда я наконец сообразил отвернуться. Говорила, что могу менять форму. Совсем другое дело. Да, можно подумать, я не верил, проворчал я. Это все варианты? Нет, есть еще такой. Еще одно облако, и из него Лита вышла уже на человеческих ногах и прикрытая чем-то вроде легкого халата из паутины. В этом облике у нее имелись две дополнительных руки, а на лбу над человеческими глазами расположились еще две пары черных и блестящих паучьих глаз. Смотрелось это жутковато, но по-своему даже мило. «Мне идет», — осведомилась она с лукавой улыбкой. «Очень», — честно ответил я. «Как нога?» «Прошла». «Ага». «Тогда следующий вопрос на повестке ночи. Ты что-то говорила про возвращение мне библиотеки?» Запах дыма я почувствовал задолго до того, как мы спустились на нижние этажи. Не застарелую вонь гари, а самый что ни на есть свежий дым, расползающийся по всем углам темных залов, окутывающий остовый полог, разъедающий глаза, удушающий. Чтобы избежать ненужных сражений, я шел под вуалью и нес Литу в меньшей паучьей форме у себя за пазухой. Это отвечало на вопрос, можно ли распространить действие вуали на кого-то другого. Да, можно, если этот другой подходящего размера. Паучишка в свою очередь наколдовала ауру, защищающую нас обоих от дыма, но та работала не идеально. Кашель удавалось сдерживать, и на том спасибо. Спустя 5 этажей вниз обнаружился источник дыма. Все пространство одного зала было объято пламенем, и это был необычный огонь. Черно-оранжевые языки жадно облизывали останки полок и мебели, превращая металл в некрасивые серые лужицы, сжигая все то, что не сгорело 100 лет назад. Все, кроме деревянного пола. Аво-эо, с уважением протянул приглушенный голосок в районе моей груди. А вы здорово его напугали, Фахара. Кого же еще? Это его коронный прием, да еще и с мощнейшей защитой на пол и стены, чтобы не выгорела вся башня. Предусмотрительно, кисло сказал я, наблюдая, как медленно плавится один из последних в зале металлических шкафов. И как нам миновать это теплое местечко? Давайте я кое-что попробую. Лита выбралась у меня из-за пазухи и ловко сбежала до уровня пола. Слегка откашлившись, она закрыла глаза и затянула тихую песню на незнакомом мне языке, складывая лапки с огромной скоростью. Через 30 минут в воздухе над залом начал формироваться здоровенный, медленно вращающийся шар из воды. Пение оборвалось на высокой ноте, паучишка взмахнула лапами, и шар отправился в полет навстречу черному пламени. То обиженно взревело и зашипело, изрыгая клубы пара. На пару секунд огонь притих, но затем взметнулся ввысь с новой силой. Снова раздалось шипение, но на этот раз не от пламени, а моей спутницы. Она приняла гуманоидный облик и снова затянула пение, жестикулируя всеми 4 руками. Новый шар в 2 раза превышал предыдущий по объему и перед приземлением атаковал магическое пламя 4 водными струями. Финальный плюх вышел знатный, но не прошло и 10 секунд, как прибитый огонь вновь вспыхнул. Лита зло утерла заливающие глаза пот, тут и в самом деле становилось жарковато, и демонстративно засучила рукава. Я положил руку ей на плечо, останавливая. «Насколько попыток тебя хватит?» «Не уверена», — сказала она, запыхавшись, как после долгого бега. Он изменил формулу. «Опять, гад, гад», — легко согласился я. «Еще и кучу моих вещей зажал. Но если метод не работает, то он не работает. Альтернативы есть? Подождать, пока само потухнет. Он не сможет держать его вечно. Расчетное время – от 3 суток до 2 недель. Долговато. Можно попробовать попросить помощи у Эль-Жалит. Меня она не любит, но Фахара просто ненавидит. А если не согласится, я сяду за книги», – мрачно сказала она. «Доработаю заклинание. 2 ночи, и я погашу этот этаж». Договорились. «К слову о книгах. У тебя не завалялось руководство по перемещению между мирами для чайников? Для кого? Сегодня явно была не моя ночь». Лита проводила меня к коридору перемычки, соединяющему башни вдохновения и знаний, но тот оказался наполовину скован колдовским льдом. Я на пробу потыкал лед кинжалом, и результат оказался плачевным. Клинок намертво застрял в толще, а затем и вовсе обломился у рукояти. Это при том, что Луна по праву гордилась качеством своего оружия и снабжала меня лучшими экземплярами. Лита предложила пробиться с помощью магии, но я отказался. Если уж решили просить помощи, просить надо вежливо, а не ломиться напролом. Проблема также состояла в том, что Фахар и Аль-Жалит балансировали друг друга по силе. Если я избавлюсь от одного, вторая может ударить в спину и расширить свое влияние. Мне-то что, воскресну и вернусь, а вот паучишке придется несладко. Окончательное очищение библиотеки обещало затянуться, даже с помощью ее законной хранительницы. К концу нашего похода Лита еле держалась на ногах, пусть и пыталась не подавать виду, и когда храбро предложила поцелуй для передачи силы, я перенес его на завтра. Нам всем требовалось немного отдохнуть. Разумеется, нужные мне книги, предположительно, хранились в особой секции Башни Вечности, той самой, что стояла закрытой более 200 лет, и Лита не знала, как попасть внутрь. Никаких перемычек от 2 других башен к ней не вело. Паучишка подозревала, что полночь запечатала башню с самыми ценными трудами, чтобы недостойные хозяева не могли разбазарить их, а мародеры – поживиться. Не исключено, что когда 2 других башни окажутся под моим контролем, замок смягчится и откроет какой-нибудь тайный проход, или же мне снова придется ломать голову и выворачиваться наизнанку. Пробуждение на земле тоже оказалось не из приятных. Последствия от очищения, едва заметные поначалу, давали о себе знать в моем родном мире, как уже было не раз. Они все равно не шли ни в какое сравнение с днями, когда я целый день лежал с высокой температурой, но головокружение усилилось, и меня терзал страшный недосып. Еще и работу сегодня нельзя было пропускать, вчера анонсировали важное собрание. Значит, душ, крепкий чай и вперед, к ближайшей остановке. Благо хоть от нового дома до нее было не так далеко добираться. Новый руководитель, имя которого я не запомнил даже после полутора месяцев работы, держал речь. Длинную речь, почти на 2 часа, к месту и не к месту употребляя такие понятия, как гибкий подход к оценке рисков, смена имиджа, коучинг, перформанс-маркетинг и много чего еще. А суть сводилась к одному – массовые сокращения. Моя текущая должность при этом упразднялась, а на смену ей приходила такая же, но с зарплатой рядового продавца. День проходил ничем не лучше предшествующей ночи, пожалуй, даже чуток хуже. Я планировал уволиться сразу, сегодня же, не затягивая, но очередь из раздраженных сотрудников Техносупер с уточняющими вопросами оказалась слишком велика. В голову словно кто-то набил ваты, я скверно соображал и в итоге махнул рукой. Нет смысла засиживаться среди нервных коллег, которые вскоре станут бывшими коллегами. Напишу заявление вечером, принесу завтра с утра и свободен. Анна права, давно пора было увольняться из этой помойки. Если пристально вглядеться в лицо нового шефа, можно заметить проступающие черты Борова. В автобусе мне досталось свободное место у окна, достаточно большая редкость, чтобы слегка скрасить паршивый день. Я хорошо устроился и задремал, убаюканный мерным звуком мотора. Ехать было достаточно далеко, не меньше часа. Времена, когда я проезжал свою остановку, заснув от усталости, остались в прошлом, а отдых минут на 20 еще никому не вредил. Меня ждала новая квартира, в которой я только-только начал чувствовать себя как дома, а также поиски новой работы, что на удивление не вызывало ужаса. Техносупер оставалась последним осколком той, старой жизни и прежнего Вика. Вика, трясущегося над каждой копейкой, день за днем выполняющего бессмысленные задачи, молчащего в ответ на издевки начальства, безвольного и бесправного, лишенного всего и лежащего на дне, ни хозяина полуночи, ни хозяина собственной жизни. Завтра я положу на стол заявление об уходе и забуду о продаже бытовой техники, как про страшный сон. Автобус слегка тряхнуло, то ли на кочке, то ли на лежачем полицейском, и я с трудом разлепил глаза. В салоне было пусто, за окном темно. Ни то, ни другое не вызывало вопросов, да и в целом ситуация не пугала, а вызывала раздражение. Только-только решил, что не проеду свою остановку, и тут же проехал. Красава, капитально так проехал, с размахом. Вместо домов за окном мелькали какие-то сосны, кучкующиеся в подобие редкого леса. Какое-то время я полусонно смотрел в окно, безуспешно пытаясь вспомнить, где у этого маршрута находился парк. Проверить, что ли, на карте в мобильнике. Но заряженный с утра телефон приказал долго жить, напоминая, что все еще нужно было купить модель поновее или хотя бы заменить аккумулятор. Вот же встрял, буквально на пустом месте. Вопрос только в том, ждать, когда доедем, или попросить водилу остановиться здесь. Знать бы еще, где это здесь. Блин, даже время спросить ни у кого, чтобы выяснить, можно ли сесть на обратный маршрут или сразу ловить машину. Автобус снова немного тряхнуло, и мне вдруг стало неуютно. Гораздо неуютнее, чем пару минут назад. Я проснулся окончательно, но без возможности сориентироваться в пространстве и времени почувствовал себя все еще не отошедшим от дурного сна. Как в детстве, во время первых визитов в полночь, когда невозможно было понять, что делать и куда идти, и оставалось лишь покорно ждать приступа невыразимого ужаса, что наконец заставит проснуться. Сегодня полночь, мое место силы, мой домен, святилище, дом для тех, кто мне дорог. Но это чувство потери контроля на пути, в конце которого, лишь тьма и страх, оно когда-то зародилось именно благодаря влиянию замка. И сейчас оно выбралось наружу впервые за много лет, нарастало, опутывало, затрудняло дыхание. Что-то здесь было не так, конкретно не так. Я не должен был тут находиться, я не должен был засыпать у окна, за которым все еще мелькало редколесье и лениво наползал белесый туман. Стоять, вот оно что, какой туман в конце января, в минус 20. И где это у нас в округе, за городом, среди пустых холмов, росло хоть что-то, напоминающее лес? Дискомфорт резко нарастал, подходя к границе, где начиналась легкая паника. У меня возникло всего 2 варианта происходящего. Первый. Это была до нельзя странная попытка похищения моей скромной персоны мафией или спецслужбами, которые сообразили, что силой запихать меня в воронок не выйдет. Подкинули снотворное в чай, в обед на работе, если в этом замешан Богданов, с ним, возможно, удастся договориться. Второй вариант был гораздо, гораздо хуже. Утихнет голос мой, уснет навек, слезам не суждено покинуть век. Я жил когда-то, но давно угас, в глуби их тела. Бесцветный, безжизненный голос раздавался со всех сторон, занимая окружающее пространство по праву победителя. Я вскочил с сиденья как ошпаренный, и теперь стоял посреди прохода, покрывшись холодным потом. Но мне не требовалось подходить к месту водителя, чтобы убедиться в своей правоте. Князь в желтом долго выжидал, усыпляя мое внимание, сделав вид, что оставил меня в покое, только для того, чтобы нащупать слабость, сыграть на сиюминутные ошибки и нанести удар из-под тишка. Мне нужно было стряхнуть сонливость еще в техносупер и уволиться сегодня. Нужно было заняться делами на земле всерьез, вплотную, не пустив снова все на самотек. Кто же мне виноват, кроме самого себя? Князь был водителем этого автобуса и самим автобусом, маршрутом из ниоткуда в никуда, который никогда не существовал. Он был моей ненавистной старой работой, вечной сонливостью, тоской, безнадегой, безденежьем. Он был липким ужасом в изорванных лохмотьях, потерей рассудка, исчезновением собственного «я». Как можно было бороться со столь неизмеримым чудовищем, с темной силой природы, что я мог ему противопоставить? Ярость, любовь, силу воли и банальное ослиное упрямство, так часто работающие против меня, но не в этот раз. Крупицы могущества полуночи, свалившиеся на меня из ниоткуда, которыми я все еще учился распоряжаться. Все, что делало меня, мной, а не кем-то другим, не дрожащей тенью, что цеплялось за страхи прошлого. И когда дверь к месту водителя медленно отворилась, выпуская безумную двухметровую фигуру в рваном желтом балахоне, я зарычал ей навстречу, оскалив длинные волчьи клыки, бросая вызов как равный равному. Автобус ехал вперед, постепенно набирая скорость.